Но единственная четкая мысль, мелькнувшая у него в первые секунды их плавания, сводилась к вопросу, почему он не сделал этого раньше? Единственный правильный способ — подхватить ее на руки и унести. А дяди, отцы и напомаженные пэры пусть сами о себе заботятся. Только так, наедине в собственном водяном мирке, где никто не помешает и никто не подслушает. Ему следовало проделать это прежде. Он тратил бесценное золотое время, ошиваясь в сторонке, пока всякие ничтожества болтали с ней о том о сём, никому ни в малейшей степени не интересным. Наконец-то он поступил так, как следовало, он заполучил ее. Теперь ей придется его выслушать. Ничего другого ей не остается, ведь они единственные обитатели этого нового мира. Через плечо он оглянулся на мир, который они покинули. Последний из дриверов обогнул лавры и теперь стоял у воды, недоуменно глядя вслед уплывающей лодки. «А поэты иногда обрисовывали ситуации очень метко», — задумчиво сказал Джимми, погружая весло в воду. «Например, тот, который заметил, что прекрасен этот вид на расстоянии. Дривер выглядит очень мило, если смотреть на него вот с такого расстояния через разделяющую полосу воды». Молли глядела через борт лодки на воду и упустила возможность усладить свои глаза столь живописной картиной. «Зачем вы это сделали?» — спросила она тихо. Джимми положил весло, предоставляя челноку дрейфовать. Плеск воды, разрезаемый носом, в тишине звучал звонко и мелодично. Мир будто погрузился в сон. Солнце лило вниз пылающие лучи, воспламеняя воду. Воздух обжигал влажным электрическим жаром, предвещавшим грозу. Под широкими полями шляпы лицо Молли выглядело маленьким и прохладным. И, глядя на нее, Джимми почувствовал, что поступил верно. «Да, это был единственный способ». «Зачем вы это сделали?» — повторила она. «Я иначе не мог. Отвезите меня назад». «Нет». Он схватил весло и расширил полосу воды, разграничивавшую два мира, потом снова его положил. «Сначала мне необходимо кое-что вам сказать», — проговорил он. Она промолчала. «Можно я закурю?» Он снова оглянулся через плечо, граф исчез. Она кивнула, он старательно набил трубку и раскурил ее. Дым лениво заклубился в неподвижном воздухе. Наступило долгое молчание. Почти рядом из воды выпрыгнула рыба и упала назад в фонтане серебряных брызг. Молли вздрогнула и полуобернулась. «Это была рыба! Совсем по-детски», — сказала она. Джимми выколотил пепел из трубки. «Что вас понудило это сделать?» — внезапно спросил он, повторяя ее собственный вопрос. Она медленно провела пальцами по воде и не ответила. «Вы знаете, о чем я? Дривер мне рассказал». Она была вспыхнула, но тут же, едва успев произнести, по какому праву, угасла, умолкла и отвела взгляд. «Без всякого права», — сказал Джимми. «Но я бы хотел, чтобы про это сказали мне вы». Она понурилась. Джимми нагнулся и прикоснулся к ее руке. «Не делайте этого», — сказал он. — Бога ради, нет, вы не должны. — Должна, — проговорила она тоскливо. — Ничего подобного. Даже подумать страшно. — Я должна. Нет смысла говорить об этом. Слишком поздно. — Вовсе нет. Вы должны расторгнуть эту помолвку сегодня же. Она покачала головой. Ее пальцы все еще машинально скользили по воде. Солнце теперь спряталось за серую вуаль, которая над холмом позади замка сгущалась в черноту. Жара стала еще удушливее. — Что вас заставило? — снова спросил он. — Пожалуйста, не говорите об этом. Он на мгновение увидел ее лицо. В глазах у нее стояли слезы, и тут он утратил власть над собой. — Вы не должны! — вскричал он. — Это ужасно! Я вам не позволю. Вы должны понять, вы должны узнать, чем стали для меня. И вы думаете, я допущу? Тишину раздробил басистый рокот грома, словно бормотание просыпающегося великана. Висевшая над холмом черная туча теперь подползла ближе, духота стала непереносимой. На середине озера, ярдах в 50 от них, виднелся островок, манивший прохладой и таинственностью в сгущающемся сумраке. Джимми умолк и схватил весло. С их стороны на островке виднелся лодочный сарай. Узенький заливчик с крышей из досок, достаточно вместительный для грибной лодки. Джимми загнал челнок под крышу, как раз когда хлынул ливень, и повернул его так, чтобы им были видны полотнища струй, проносящиеся над водой. Он снова заговорил, теперь уже медленнее. «Думаю, я полюбил вас с первого же дня, едва увидел вас на пароходе, а затем потерял вас. Но нашел...